Екатерина Танаева. Знакомьтесь, моя Швейцария. И как я заблудилась в Альпах в грозу. Предисловие. Начну с главного. Почему именно Швейцария? И почему моя? Так вышло, что мое детство прошло в СССР. Мама была обычным инженером, а папа – рабочим на заводе. И глядя в подростковом возрасте иностранные фильмы, о поездках за границу оставалось только мечтать, как о чем-то, находящемся для меня за гранью реальности и навряд ли когда-то осуществимом. Поэтому, когда во время учебы в техникуме мне однажды сказали, что в рамках международного проекта по дружбе между Союзом и Германией меня, как одну из лучших учениц, утвердили в состав группы тех, кому дают возможность поехать по обмену и погостить в немецкой семье, я чуть не сошла с ума от радости. А потом, когда выяснилось, что поучаствовать в проекте я не смогу, просто потому, что финансово эту историю моя мама, находящаяся в тот период времени на инвалидности, просто не осилит. Папы уже 2 года не было в живых. А моя пусть и повышенная стипендия, включая периодические подработки, тоже не сильно меняла ситуацию. Точно так же чуть не захлебнулась своим горем. Ведь тогда мне казалось, что это единственный выпавший мне шанс побывать в другой, и неважно какой, стране. И ничего подобного никогда больше не случится. Тем не менее, мне ничего не оставалось, как смириться и от поездки отказаться. Когда же в начале 90-х положение дел в нашей стране начало кардинально меняться, и зарубежные туры стали доступны практически любому, способному их оплатить, произошло одно небольшое, но, как оказалось, весьма знаковое для меня событие. Позвонила подружка детства, живущая этажом ниже, и скомандовала: «Спускайся ко мне. Сейчас к нам Надька придет про Швейцарию рассказывать». Для справки. Надя — приятельница ее старшей сестры, тоже живущая в нашем доме, которая, в отличие от нас, была вполне себе хорошо обеспечена. Поэтому после открытия железного занавеса и смогла позволить себе круиз по одной из самых дорогущих стран Европы. Разумеется, я подорвалась и быстренько прискакала к ним в гости. А затем, открыв рот, слушала Надины рассказы, боясь хоть на секунду отвлечься и пропустить любую маломальскую деталь повествования. И пусть соседка и не относилась к категории великих рассказчиков, но была настолько наполнена впечатлениями и эмоциями, что они с лихвой передавались и нам, ее слушательницам. А мне в некоторые моменты даже казалось, что я прямо-таки вижу те картины, которые она описывает. Вот тогда-то я, можно сказать, заочно и влюбилась в Швейцарию. Вернее, в свою мечту о ней. И когда спустя несколько лет я по рекомендации одной своей знакомой обратилась в агентство по трудоустройству, которое в недавнем времени начало сотрудничать с европейскими странами, и мне предложили поработать по контракту в Швейцарии, я вначале просто не поверила, что такое возможно. Но в итоге все сложилось, и именно она стала моей первой в жизни за границей. А теперь постараюсь максимально емко ответить на второй, напрашивающийся из самого названия книги вопрос. Почему же именно моя Швейцария? Ни для кого не секрет, что независимо от того, в каком уголке мира живет человек с детства, переехал ли туда в сознательном возрасте, просто путешествовал или пока только мечтает побывать, все равно у каждого в той или иной степени есть определенный набор своих и исключительно своих, очень индивидуальных впечатлений, состояний, событий, представлений, которые могут никак не совпадать с мнением и восприятием других, пусть и похожих на него по взглядам и мироощущению людей. И как ни крути, Но Швейцария середины 90-х, тем более глазами совсем молоденькой девушки, родом из Советского Союза, это нечто особенное. И она же, несмотря на всю свою завидную стабильность, спустя 20 долгих лет показывает себя пусть капельку, но все-таки иначе. А вся невероятная мощь и красота природы, дух и энергетика старинных центров и крошечных провинциальных городков, разумеется, остаются почти что неизменными. Хотя с каждым визитом даже они раскрываются и воспринимаются слегка по-новому. Наверное, поэтому и диапазон реакций на мои истории, рассказанные далее, может быть весьма широк. От «Ой, да, помню, я тоже ощущала такое! Меня это также поразило!» И «У меня было нечто похожее!» До «Надо же, как интересно! Но я вообще ничего такого не заметила и не знала, что подобное бывает!» И в том числе, да ну, моя Швейцария совершенно другая. Что же касается данного повествования в целом, то по жанру получившаяся книга ближе всего к заметкам путешественника. При этом, учитывая, что я делюсь воспоминаниями из достаточно разных временных отрезков, каждая из которых отражает свои реалии, то можно смело сказать, что наше с вами совместное путешествие пройдет не только в пространстве, но и во времени.